«Поясните, пожалуйста», — поправила Румаль Мусаевна. «Ну, например», — ответил Борис, — «западный сатанизм бесперспективен уже по той причине, что его центральным образом является вписанная в звезду козлиная морда. Это, если коротко, учение для козлов, что можно понять либо по прямому явленному знаку, либо после многолетних изысканий, за время которых искатель вполне может окозлиться до полной невменяемости сам. Западный сатанизм не зло, а мелкое рогатое животноводство». «Понятно», — сказал Аристотель Федорович. «Понятно. Какая же образность показалась вам заманчивой?» Борис поймал взгляд Румали Мусаевны, просительно улыбнулся и кивнул в сторону кухонной стойки. Румаль Мусаевна встала, налила ему немного чая и поднесла чайную чашку к его губам. «Спасибо. В первую очередь, конечно, тибетский буддизм». «Я так и подумал», — отозвался Аристотель Федорович. «А поначалу все выглядело крайне многообещающе. Черепа, кости, человеческие головы в нескольких стадиях разложения, всякие мучения и казни. Конечно, настораживало, когда какого-нибудь трехглазого монстра с этих шелковых свитков объявляли просветленным существом. Но потом мне объяснили, что черти в аду тоже просветленные существа, и других там на работу не берут. В общем, я решил в это дело нырнуть по-серьезному. Выяснил, какое ответвление в тибетском буддизме считается самым жутким, преодолел робость и сблизился с адептами». «А какое ответвление у них самое жуткое?» — спросила Румаль Мусаевна, широко открыв глаза. «Бон», — ответил Борис. «Но реальность, однако, оказалась довольно унылой. У меня быстро сложилось ощущение, что когда-то давным-давно бонские шаманы поймали заблудившегося в горах буддийского монаха, и перед тем, как разделать его на пергамент, флейты и ритуальную чашу из черепа, заставили придумать политкорректные объяснения всем их моральным ритуалам. Чисто на случай конфликта с оккупационной администрацией. И вот именно эти фальшивые покровы и сохранились в веках, а изначальная суть или утеряна, или скрыта от непосвященных». «А что такое бон с практической точки зрения?» — спросил Аристотель Федорович. «Мы ведь люди в этом вопросе совершенно темные». «Тренировка духа», — ответил Борис, «с целью обрести свободу от привязанности. Только в реальности оканчивается тем, что вместо одной тачки с говном человек катит по жизни две — свою родную и тибетскую. Сначала на работе отпашет, как папа Карла, а потом сидит у себя в каморке, начитывает заклинания на собачьем языке, чтобы умилостивить каких-нибудь нагов, которых ни для кого другого попросту нету. И психоз бушует сразу по двум направлениям. А вообще там много всяких развлечений. Каждый практикует как хочет». «Например?» «Ну, например, есть шамахта и випашьяна. Это такие медитации, скучные, как разведение редиса». «В чем они заключаются?» Борис задумался. «Ну, если на простом примере... Вот, например, выпили вы водки и не можете ключи от квартиры найти. И думаете, где ключи, где ключи, где ключи? Это шамахта. А потом до вас доходит: господи, да я ж совсем бухой. Это випашьяна. У нас этим вся страна занимается, просто не знает». «А еще что бывает?» «Например, чод. Это когда предлагают свою плоть демонам с кладбища. Некоторые делают на Новодевичьем. Призывают обычно Гайдара, Хрущева и Илью Иренбурга. Говорят, круто. Только мне тоже скучно было. Есть еще шутро. С помощью сложной, занимающей полжизни практики, разделить сознание на загробное бордо и путешествующего по нему бегунка, чтобы после смерти бегунок преодолел бордо до полного прекращения электрохимических процессов в коре головного мозга. Изысканный жест подлинного ценителя тибетской культуры. Но я им, увы, так и не стал». «Что же помешало?» — спросила Румаль Мусаевна. «Главным образом, — сказал Борис, — ретриты с приезжими ламами. Я в какой-то момент понял, что они до ужаса напоминают экономические семинары, где артисты этнографического ансамбля через двух переводчиков зачитывают собравшимся написанную 300 лет назад брошюру «Как стать миллионером». «А вы таким брошюрам не верите?» Борис, насколько позволяли веревки, пожал плечами. «Почему не верю? Я просто правильно понимаю их назначение. Миллионером с их помощью действительно можно стать, но для этого надо их продавать, а не покупать. У нас ходил на ретрит один такой гуру, специалист по социальному альпинизму. Хотел набраться эзотерического vocabulary для общей эрудиции. Я его раз спросил, а что ты сам за 700 грин сосешь, если все рецепты знаешь? А он говорит, есть, мол, тибетская пословица, учитель может летать, а может не летать. Аристотель Федорович хмыкнул.